Глава 47. Алексей. Варя, наконец, засыпает. Лёжа спиной и касаясь ягодицами моего бедра, я пялюсь в потолок. Отпустить себя до конца не могу. И уйти тоже не могу. Понимаю, что всё, сижу на крючке, не отпустит уже. Делаю принудительный полный вдох и, растерев грудь ладонью, скашиваю на неё взгляд. Худенькое плечо, тонкая, обнимающая подушку рука и копна кудряшек, которые хочется трогать и нюхать до трясучки. Она вернулась и снова уложила меня на лопатки. Мне физически плохо от мысли, что мы с ней ещё не раз будем отматывать назад и окунаться в то дерьмо снова и снова. Я чувствую, что знаю ещё не всё, но и того, что она уже рассказала, мне переваривать не месяц и не два. Какая-то уж очень мрачная картина вырисовывается. Не сдержавшись, я протягиваю руку и подцепляю прядь двумя пальцами, а затем, перекатившись на бок, подношу её к носу. Затягиваюсь ароматом, как наркоман. Варька резко вздрагивает, отрывает голову от подушки и оборачивается. В глазищах такой страх, что мои волосы дыбом встают. «Что?» Она хватает кислород губами и быстро осматривает меня всего. Бледная, как простынь. Испугалась просто. «Чего?» «Сон страшный», — лепечет неразборчиво. «Я подумала, ты ушёл». Ложится на спину и сгибает ногу в колени. Одеяло соскальзывает вниз, обнажая бедро и острую коленку. Я пялюсь, как зелёный пацан, ни разу тело женского не видевший. Знаю, что реакция идёт из подсознания, для которого она навсегда number one. Несколько раз, резко вытолкнув воздух из лёгких, смотрит на меня. «Почему не спишь?» «Как спать рядом с ней, когда моя сердечная мышца тарахтит и дёргается за рёбрами, как старый неисправный движок? Рискуя вскрыть вены, выбрасывает кровь неравномерными толчками. Не спится». «Думаешь? О чём?» Спрашивает шёпотом и, не сводя глаз с моего лица, переворачивается на бок и двигается ближе ко мне. Настолько, что я чувствую кожей её тёплое дыхание и вижу трепещущие пушистые ресницы. Не хочу ещё одного погружения, потому что выяснять с Варькой отношения — это всё равно, что жевать и глотать гвозди. На сегодня довольно. «Ни о чём», — отвечаю, ныряя рукой под её копну и обхватывая затылок. Она прижимается лицом к моему плечу и затихает. Не знаю, о чём думает сама, но мои собственные мысли путаются. Разговаривать разговоры не даёт стояк с Эйфелеву башню. Я хочу её ещё. Положив ладонь на талию, завожу её назад и ощупываю ягодицы. Тёплая гладкая плоть и запах её волос на рецепторах взрывают сознание. Всё-таки моя. Послушная, податливая, согласная на всё. Изменив маршрут движения и область интересов моей руки, ныряю ею между нами и поддеваю левую Варькину ногу. Согнив колени. Делает, как велю, и упирается в меня ступнёй. Но при этом чувствую, как тут же зажимается. Рвано часто дышит. «Расслабься». Кивает. Веду кистью по внутренней поверхности её бедра, ребром ладони касаюсь промежности. Бельё горячее, влажное. Варя, как оголённый провод, сильно вздрагивает от каждого контакта. Не понимаю её реакции. «Неприятно?» «Приятно», — отвечает сразу. «Непривычно». «Что тут может быть непривычного для замужней? Нахрена она снова цепляет, подкидывая очередную задачку?» Накрываю её там, раскрытой ладонью. Плотно. До ощутимой пульсации и мурашек на гладкой коже. Глажу. Поддев ткань, оттягиваю вверх. «О, Господи!» Еле различимым эхом, а следом поцелуй и острые зубки на моём плече. В паху тяжело. Ноет до невыносимого желания выть на луну. Загнать и долбить без остановки. Через мгновение моя рука в её трусах. Пальцы скользят между складок и вокруг чувствительной точки, погружаются до упора и ласкают изнутри, двигаются ритмично. «Лёша», — поднимает лицо. Я тут же хватаю ее взгляд, пьяный и расфокусированный, давлю на затылок, запрещая отводить его. Пусть смотрит в глаза. Щеки красные, приоткрытые губы алые, мои пальцы мокрые от стекающей по ним влаги. «Дрянь, что ты наделала, Варька?» «Прости меня, прости, Лёшенька», — лепечет быстро, читая мои мысли, словно я проговариваю их вслух. Толкнув в грудь, роняю ее на спину и, навалившись сверху, врезаюсь. Она глухо вскрикивает и раскидывает ноги в стороны. Я беру жестко, выходя время от времени, чтобы хлестнуть ее членом. Кончает, выгибаясь. Выстанывает мое имя со слезами на глазах. Я долблю в спазмы, пока меня тоже не срубает. Засыпаем, кажется, одновременно. А проснувшись, бесшумно собираюсь и ухожу. Мне нужно на воздух. Проветрить мозги и уложить в башке все, что я услышал. Сразу еду в качалку и до обеда выпускаю пар и проветриваю мозги. Привожу мозг в рабочее состояние. Потом, ответив на Варькино сообщение с вопросом, куда я пропал, закидываюсь жратвой в ближайшей харчевне и набираю Алю. Встретиться надо. Сходу к делу. Кое-что обсудить. «Привет, Лёш», — отвечает елейным голосом. «Что-то случилось?» «Я подъеду. Ты дома?» «Оу, у меня курица в духовке. Поднимешься?» «Я сыт, Аля. Через полчаса буду». Внутри точит сожаление. Лучше остался бы у Вари и свозил ее за пацанами. Но зафиналиться с Алей мне следовало уже давно. Она ждет меня у подъезда, когда я заруливаю во двор ее дома, обнимая себя руками и кутаясь в тонкую куртку, как от холода. Едва завидев, выдвигается навстречу. «Привет», — шмыгает носом, усаживаясь рядом. Не вызывала раздражения никогда, даже при неоднократных попытках сократить установленную мной дистанцию. Делала шаг назад, и мы продолжали наше так называемое общение. Меня устраивали встречи по настроению и ее покорность. Сейчас все иначе. Она лезла на мою личную территорию. Ступила гораздо дальше, чем ей было позволено. «Как дела?» — спрашивает с закрытой улыбкой. «Я знаю о вашем с Варей разговоре, Аля». В глазах, кроме общей заинтересованности разговором и участия, ничего. Ни чувства вины, ни страха. Только сжавшиеся в кулаки, лежащие на коленях руки. «Я как раз собиралась тебе рассказать». «Ты ввела ее в заблуждение», — перебиваю я. «Подозреваю, что намеренно». «Намеренно? Я? А что такого я сказала?» «Ты внушила ей то, чего нет и никогда не было». «Я ничего ей не внушала», — прикрывает рот ладонью, деланно удивляясь. «Что она тебе наговорила?» «Мы не будем это обсуждать, Аля. Я приехал не за этим». «А зачем?» Я тяжело вздыхаю. В прошлый раз, когда я отправлял ее домой из Кисловодска, тоже было непросто. Она ревела до истерики, заставляя меня чувствовать себя конченным уродом. «Мы ставим точку, Аля». «Снова?» «Прости». Отвернувшись к окну, она молчит несколько секунд. Я держу себя в руках, прекрасно понимая, что она еще не все сказала. 3 года, Лёш. Мое сердце принадлежит тебе 3 года». Я не давал ложных обещаний. «Это не значит, что я не надеялась», — восклицает громко. «Я ждала тебя грёбаных 3 года». Я молчу. Пусть выплеснет негатив и успокоится. «Ты держал наши отношения в подвешенном состоянии. Ни да, ни нет. Я ждала, когда ты определишься, Лёша». «Я определился». «Когда приехала она», — выкрикивает, не скрывая брызнувших из глаз слез. «Предательница, меркантильная сука, прибежала к тебе, когда ее там пнули под зад». «Это все? «Нет, не все. «Это все. Повышаю голос. «Я запрещаю тебе говорить о Варе. Я запрещаю тебе говорить с ней. Я запрещаю тебе приближаться к моей семье». «Ты идиот, Лёшка!» — хохочет сквозь слезы. «Она пользуется тобой, кинет тебя, как только подвернется кто-нибудь богаче». «Аля, давай не будем расставаться врагами. Не заставляй меня грубить и угрожать тебе». «Да пошел ты!» — кривит губы и дергает дверной рычаг. «В гробу я видала и тебя, и твою семью». «Следи за языком. «Больше я за тобой не побегу, Лёша, ты меня недостоин! Варя, твой уровень!» Хлопнув дверью, несется к подъезду, не оглядываясь. Я с трудом сдерживаю улыбку. Блять, это лучше стенаний в соплях.